спеши и не провожай так рано, еще не болит и не кровоточит рана. Ты не говори, что просто забыл мой номер, со мной не шути. Я просто хочу, чтоб ты понял, ты отвезешь домой, и город тихо растворится в сумерках моей печали.